Митохондриальная миопатия. Повреждение митохондрий в клетках вызывает хронические вирусные инфекции, токсичные тяжелые металлы и химические токсины. Медицинская индустрия возлагает вину за их повреждения на гены, и они очень ловко объединили почти все состояния и заболевания под зонтиком митохондриальной миопатии. Да, повреждение клеток может происходить из-за вирусов и токсинов. Однако, когда вирусы, в частности вирусные нейротоксины, повреждают митохондрии, одна из структур клетки, это не является причиной множества симптомов и состояний, связанных с митохондриальной миопатией. Само по себе повреждение клеток не вызывает неврологических симптомов, если только это не затрагивает нервные клетки. Вирусы и токсины, уничтожающие клетки всего организма, ускоряют старение, что весьма отличается от проявления неврологических симптомов. Последние возникают именно тогда, когда вирусная инфекция повреждает или воспаляет нервы и нервные клетки. С учетом более 60 разновидностей ВЭБ, более 30 разновидностей вируса, опоясывающего лишая, ВГЧ-6, ВГЧ-16 и десятков других представителей семейства герпес-вирусов, существует огромное количество вирусных штаммов и мутаций с различными аппетитами. Большинство из них выбирает для питания один вид токсичного металла, например, ртуть. Многие, помимо этого, также предпочитают потреблять синтетические вещества, которые производит химическая промышленность. Некоторые вирусные мутации предпочитают питаться различными комбинациями двух или трех тяжелых металлов, химических токсинов, фармацевтических препаратов и/или инсектицидов, в результате чего образуется гораздо более разрушительный тип нейротоксина. По мере того, как эти нейротоксины насыщают мышцы, попадают на нервы и в органы, они могут сами наносить ущерб. Некоторые вирусные штаммы проникают в клетки и повреждают их напрямую. Опять же, чтобы у человека возникли неврологические симптомы, связанные с проблемой митохондрий, вирус должен раздражать и воспалять нервную клетку или проникнуть в нее. Единственное реальное явление, которое случается при повреждении митохондрии в клетках, это ускоренное старение, потому что клетки умирают. Это уже происходит в современном обществе. Человечество стареет быстрее, чем когда-либо, потому что вирусы, вредные металлы и химические яды вызывают ускорение этого процесса, убивая клетки. Бесчисленные симптомы, такие как мышечная слабость, боль, онемение и любые другие неврологические проявления по всему телу, вызваны воспалением нервов в результате вирусной инфекции, а не проблемами с клеточными митохондриями. Если человек чувствует онемение, атрофию, мышечную слабость, ограниченную подвижность или даже судороги, это не значит, что у него митохондриальная миопатия. Нарколепсия. Нарколепсия, или то, что выглядит как нарколепсия, может иметь различные причины. Например, и медицина этого не знает, когда у человека есть хроническая вирусная инфекция, вызывающая неврологическую усталость, что заставляет его в течение дня неврологически отключаться в незапланированное время и искать место, где он может прилечь и восстановиться. В частности, это происходит из-за того, что вирусные нейротоксины воспаляют центральную нервную систему, вызывая неврологическую слабость. Особенно если не хватает электрического заряда, проходящего через мозг и ствол мозга и направляющегося к черепно-мозговым нервам. Не все вирусные инфекции, вызывающие хроническую усталость, приводят к сонливости. Во многих случаях, наряду с сильной усталостью, могут наблюдаться беспокойство и бессонница. Вирусная нарколепсия – это особая, неизвестная категория, при которой нейротоксины насыщают область мозга, контролирующую сон – центр мозга, частично охватывающий левое и правое полушария, лобную и затылочную доли. Это шарообразная область, которая объединяет в себе физическое и духовное. Чтобы справиться с вирусной нарколепсией, некоторые люди вынуждены в течение дня делать перерывы каждые пару часов и находить кушетку, кресло или угол, где они могут отдохнуть и поспать, иначе они постоянно дремлют и находятся в состоянии, частично похожем на сон. Еще одной причиной нарколепсии является насыщение мозга токсичными тяжелыми металлами. Как и в случае с вирусами, их воздействие может идти двумя путями. Оно может вызывать неспособность заснуть или потребность во сне в случайное время, иногда с ощущением, что это может произойти в любой момент. Если в этот критический момент не наступает сон, может начаться легкий припадок или то, что переживается как полный упадок сил, включая невнятную речь и сильную мышечную слабость. Металл, который в основном ответственен за нарколепсию, это алюминий. Его повышенный уровень в определенных областях мозга может создавать седативный эффект, который действует разрушительно. Когда алюминий насыщает мозговой центр сна, это приводит к тому, что часы сна сбиваются. Человек с таким типом нарколепсии может не спать всю ночь, а затем то и дело проваливаться в сон в течение дня. Или он может спать ночью, но продолжать время от времени засыпать и днем. В любом случае, часы никогда не сбалансированы, особенно если в центре сна в мозге есть и вирусное воспаление, и тяжелые металлы. Медицинская наука полагает, что причиной нарколепсии является ген, и они все еще ищут его. Электрическая активность, контролирующая сон, отличается от активности в других отделах мозга, потому что такая активность сна не зависит от наших желаний, потребностей, ежедневных намерений и взаимодействий. Когда мы спим, мы больше не у руля. Ртуть также имеет некоторое значение при нарколепсии, хотя в основном эта болезнь связана с насыщением алюминием. Алюминий, когда он находится в области сна в мозге, обладает чрезвычайно седативным эффектом. Он замедляет активность клеток мозга. Если в этой области мозга присутствует слишком много ртути, человек будет испытывать меньше проблем с часами сна и больше общей бессонницы. Присутствующий алюминий гасит искры электрических импульсов, приглушая электричество до такой степени, что в определенный момент человеку потребуется сон, где бы он ни находился. Хотя эта потребность может возникнуть неожиданно, многие люди с нарколепсией учатся предвидеть ее приливы и отливы и находят ее ритмы в какой-то степени предсказуемыми. Нарушения и расстройство обучаемости. Эти отклонения могут начаться в раннем возрасте, когда токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть и алюминий, оседают в срединном канале головного мозга. Эти проблемы также могут возникнуть в результате того, что вредные металлы рассыпаны по различным областям мозга. Одной из них, где обычно находятся металлы, затрудняющие функционирование, является центр обработки информации, область, которая принимает информацию. Тяжелые металлы также обычно накапливаются в тех областях мозга, куда поступает обработанная информация. Это может повлиять на способность человека отвечать на вопросы на экзамене или выражать свои мысли и чувства. Мозг, который еще не развился полностью, пытается быстро адаптироваться к присутствию токсичных металлов, перенаправляя электрические импульсы, которые в противном случае ими бы блокировались. В детском мозге еще нет большого количества соединительной ткани или нейронов, поскольку они все еще развиваются, поэтому электрические импульсы, как правило, очень изобретательным образом обходят вредные металлы. Это часть способа адаптации и выживания при проникновении металлов в молодые ткани мозга. Если не было физического повреждения головного мозга, каждый человек с нарушением или расстройством обучаемости, ребенок или взрослый, подвергался той или иной форме воздействия токсичных тяжелых металлов. Каждый отдельный случай уникален. Ни одна история нарушения или расстройства обучаемости не идентична другой, потому что воздействие вредных металлов различается. По мере роста и развития детского мозга образуется все больше соединительной ткани, клеток и нейронов, что часто позволяет ребенку преодолеть некоторые, если не все, трудности в обучении. Что обычно обуславливает неспособность к обучению или расстройство обучаемости, так это постоянное непрекращающееся воздействие токсичных металлов из-за медикаментозного лечения или других распространенных способов воздействия. За целевой лечебной поддержкой, помимо той, что предлагается в части 6 «Как вернуть свой мозг», обратитесь к протоколу нарушения и расстройства обучаемости в книге «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты». Невралгия, включая невралгию затылочного нерва. Термин «невралгия» связан с широким спектром проблем от фибромиалгии до невропатии, включая все, что находится в промежутке. Одной из причин этого заболевания является физическое повреждение нерва в результате внешнего воздействия, и это однозначная причина, которую в состоянии определить медицинские сообщества. В большинстве случаев невралгия не имеет такой четкой причины. Истинный корень проблемы внутренний, и поэтому остается загадкой для медицинских исследований. Невралгию вызывает один, два или комбинация трех вирусов – простого герпеса первого или второго типа, ВЭБ или вирус, опоясывающего лишая. Обратите внимание, что не обязательно иметь герпетическую сыпь, если вы заражены вирусом, опоясывающего лишая. Существует более 30 его разновидностей, многие из которых не сопровождаются высыпаниями, и число мутаций постоянно растет. Некоторые виды вируса, опоясывающего лишая, вызывают сильный, нестерпимый зуд, колющую, пульсирующую, жгучую и стреляющую боль. Некоторые разновидности ВЭБ могут вызывать периферический зуд, подвижную или блуждающую боль, покалывание, онемение и жжение. Некоторые виды вируса простого герпеса первого или второго типа провоцируют постоянную, ноющую, жгучую, пульсирующую или покалывающую боль. Большинство людей, у которых есть один, два или три из этих вирусов, имеют дело с тяжелой невралгией, которая может проявиться в любой точке тела в любое время, особенно если их иммунитет ослаблен другими различными провоцирующими факторами, рассмотренными в этой аудиокниге. Невралгия с преобладанием вируса опоясывающего лишая обычно проявляется в области бедер, спины, ног, ступней и плеч. Затылочная – это когда основным является вирус опоясывающего лишая или простого герпеса первого или второго типа, и он поражает нервы задней части шеи, боковой или задней части головы и лица. Во многих случаях вирус опоясывающего лишая локализуется в области плеч и шеи, выделяя нейротоксины, которые поражают нервы в затылке, а также диафрагмальные и лицевые нервы. ВЭБ также может оказывать влияние на проявление некоторых из этих симптомов. Невралгия с преобладанием ВЭБ, как правило, проявляется в области рук, кистей, спины, груди и шеи. Медицинские сообщества не знают, что вирусы простого герпеса или ВЭБ могут вызывать невралгию. Одним из самых запутанных моментов при диагностировании невралгии является то, что поскольку может возникнуть много разных симптомов, то и диагнозов может быть много. Это зависит от врача. Один может интерпретировать имеющиеся проявления как одно заболевание, а другой будет трактовать их иначе. Невралгия – это не то заболевание, которое можно достоверно протестировать. Часто потребуется повторный визит к врачу и один безрезультатный тест за другим, чтобы определить, что может быть не так. И ответ всегда является лишь предположением о том, что в действительности вызывает у пациента боль, основанным на сопоставлении его жалоб на неприятные ощущения с диагнозом из учебника. Если бы только врачи были обучены распознавать невралгию как проявление воздействия агрессивной смеси вирусных нейротоксинов. За целевой лечебной поддержкой, помимо той, что предлагается в части 6 «Как вернуть свой мозг», обратитесь к протоколам вирус простого герпеса первого и второго типа и или вирус опоясывающего лишая в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты». Невралгия тройничного нерва. В прошлом большинство случаев этого заболевания было вызвано вирусом опоясывающего лишая. Времена меняются, вирусы мутируют. В настоящее время наблюдается тенденция к преобладанию вируса простого герпеса первого типа, он же вирус простуды. Поэтому так много детей сейчас страдает от герпеса, который в прошлом был редкостью. Сегодня это становится слишком распространенным явлением. Вирус простого герпеса первого типа передается из поколения в поколение, и все чаще возникают новые мутации, вызывающие сложные симптомы. В настоящее время вирус простого герпеса первого типа вызывает почти 50% случаев невралгии тройничного нерва. Некоторые очень изнурительные вариации болезни вызывают оба вируса – опоясывающего лишая и простого герпеса первого типа. Эти вирусы не обязательно должны выглядеть явно активными, как в случае, когда есть пустулы опоясывающего лишая на боковых поверхностях лица или тела, или активная болячка простого герпеса, или лихорадочный волдырь на губах, носу или лице. Даже при отсутствии этих внешних признаков, любой из вирусов может быть активен внутри организма, вызывая изнурительную боль из-за воспаления тройничного нерва. Все лицевые и другие черепно-мозговые нервы могут воспаляться в результате воздействия вирусов опоясывающего лишая и простого герпеса первого типа. Симптомы могут включать боль в челюсти, зубах или деснах, внутри и вокруг них, боль по бокам лица, в задней части шеи, висках и области за глазами. В некоторых случаях может возникнуть даже ощущение жжения и боли на языке или жжения внутри головы. Миллионы людей лечили корневые каналы или сверлили или вырывали зубы без необходимости, потому что невралгию тройничного нерва часто принимают за сложности с зубами или другие стоматологические проблемы. Невралгию тройничного нерва бывает очень трудно преодолеть из-за ее загадочной природы. С появлением понимания невралгии тройничного нерва приходит ясность. Вирусные нейротоксины, произведенные вирусом опоясывающего лишая и или простого герпеса первого типа, насыщают тройничный и другие лицевые и черепно-мозговые нервы, вызывая их воспаление. В некоторых случаях эти вирусы гнездятся даже внутри тройничного нерва. В этих случаях болезнь протекает гораздо тяжелее. В поисках облегчения боли в лице, шее, глазах, челюсти и голове многие люди прибегают к инъекциям ботулина, того типа, который традиционно используется в косметических целях. Многие люди для лечения заболевания делают операцию, но это не дает никаких результатов, только создает дополнительные проблемы из-за хирургических осложнений и лечения. Невроз. Ознакомьтесь с главой 31 «Тревожность», 32 «Депрессия», 34 «Обсессивно-компульсивное расстройство» и главой 35 «Биполярное расстройство». Невропатия. Неврит. Невропатия и неврит являются очень широкими понятиями, которые иногда взаимозаменяются при постановке диагнозов, начиная от неврологической болезни Лайма до фибромиалгии, невралгии, ревматоидного и псориатического артрита. Все эти диагнозы имеют вирусную природу, связаны с определенными разновидностями нейро- и или дерматоксинов, и все они в итоге приводят к той или иной разновидности невропатии или неврита, пусть даже в легкой форме. Многие случаи невропатии наблюдаются в области ног, стоп и пальцев. Это происходит, когда периферические нервы повреждаются после периода загадочного воспалительного процесса. В большинстве случаев нервы на самом деле не повреждены. А не менее, жжение и или боль, которые человек испытывает при невропатии, не обязательно вызваны погибшими нервами. Скорее, это нервы, которые долгое время были хронически воспалены. Они могут быть повреждены до определенной степени, но обычно не погибают. Многочисленные разновидности вируса, опоясывающего лишая, вызывают большинство случаев невропатии нижней части тела. Вирусы простого герпеса первого или второго типа и ВЭБ тоже могут вызывать некоторые случаи невропатии нижней части тела. Они выделяют множество нейротоксинов, которые на постоянной основе воспаляют нервы. Это заболевание часто путают с диабетом, поскольку у некоторых диабетиков развивается невропатия. Правда заключается в том, что у людей без диабета невропатия нижней части тела развивается чаще, чем у тех, у кого диагностирован диабет. Сам по себе вирус опоясывающего лишая также может цепляться к нервам, расположенным в области бедер, поясницы, пирформиса, грушевидной мышцы и ягодиц, и воспалять их. Он способен воспалять седалищные нервы, независимо от того, сдавливают их позвонки или нет. И не только их. Вирус опоясывающего лишая может воспалять также половой и большеберцовые нервы, вызывая симптомы невропатии в нижних конечностях. Различные разновидности вируса опоясывающего лишая, а существует еще более 30 неизученных, ведут себя по-разному. Некоторые из них цепляются за определенные нервы, вызывая в них раздражение и воспаление, а также выделяя нейротоксины, которые вызывают невропатию периферических нервов в других частях тела. Вирусы опоясывающего лишая или простого герпеса могут находиться в области шеи или челюсти, вызывая невралгию тройничного нерва, форму неврита, при которой лицо становится настолько чувствительным, что нервы по всему лицу, голове и шее болят или горят. У человека также могут быть одновременно ВЭБ, вирус опоясывающего лишая и вирус простого герпеса. Они могут вызывать неврит, выделяя нейро- и дерматоксины после переработки ядов, которые они находят в печени или других местах тела. Неврит зрительного нерва – это результат воспаления, поражения или повреждения зрительных нервов. Людям с этой болезнью часто одновременно ставят диагноз «рассеянный склероз». Причина, по которой можно столкнуться с этими двумя недугами одновременно, заключается в том, что один и тот же вирус, ВЭБ, вызывает симптомы как неврита зрительного нерва, так и РС. Подробнее о РС вы узнаете в подразделе «рассеянный склероз». Вирус может поражать зрительные нервы двумя различными способами. Во-первых, если речь идет об определенной разновидности ВЭБ, он может закрепиться на зрительных нервах, создать там себе временный дом и непосредственно воспалять их. Это может вызвать видимые повреждения, которые часто лечатся стероидами. Во-вторых, в большинстве случаев ВЭБ не прикрепляется непосредственно к нерву. Скорее, нейротоксины вируса воспаляют нервы по всему телу. Это приводит к миллионам диагнозов «рассеянный склероз». Некоторые нейротоксины могут стать сильными раздражителями для определенных нервов. Зрительные нервы особенно чувствительны, поэтому в случаях, когда определенный штамм ВЭБ питается определенными ядами, они могут быть поражены. Глазные проблемы часто развиваются из-за ВЭБ. Например, глаукому вызывает именно этот вирус. В других случаях веб питается различными вредными металлами, пестицидами, фунгицидами, ароматизаторами или другими разрушающими мозг веществами, создавая нейротоксины, которые поражают, например, блуждающие или диафрагмальные нервы. Каждый человек уникален в том, что он в себе носит, а значит и симптомы у каждого индивидуальны. Нервно-мышечные заболевания, включая миастению гравис. Эта группа заболеваний, приводящих к мышечной слабости и потере неврологического контроля, вызвана воспалением нервной системы. Часто вирусные нейротоксины, попадая из печени в кровоток, вызывают воспаление нервов в любой части тела, включая конечности. Если конкретный вирусный штамм или несколько штаммов ВЭБ или даже вируса опоясывающего лишая, ВГЧ-6, вируса простого герпеса первого или второго типа или цитомегаловируса питаются определенными токсичными комбинациями металлов и синтезированных промышленных химикатов в печени, он может высвобождать мощные нейротоксины со специфическим нервно-мышечным действием. В более редких случаях источником нейротоксинов является агрессивный мутировавший штамм любого из этих вирусов. У многих вирусов есть аппетит только к нескольким ядам, находящимся в печени. Некоторые обладают более изысканным вкусом и наслаждаются широким разнообразием ядов. Подпитываясь все большим количеством предателей мозга, таких как ароматизаторы и другие химические вещества, они становятся более агрессивными и вредными. Большинство людей, страдающих нервно-мышечными заболеваниями, имеют чрезвычайно токсичную печень, наполненную подходящим набором вредных металлов и других ядов, а также несколько, более одного вирусов, живущих в печени и питающихся этими токсинами и ядами. В результате нейротоксины могут насыщать мозг, проникая в нейроны, снижая активность нейротрансмиттеров и воспаляя соединительную ткань, например, глиальные клетки мозга. Воспаленная соединительная ткань в мозге оказывает давление на другие нервы, идущие от мозга или расположенные рядом с ним, такие как блуждающий, зрительный, тройничный и лицевой. Это может привести к опущению лица и шеи, слабости конечностей и даже параличу пищеварительного тракта. Мышцы могут стать немощными, потому что нервы внутри них временно парализованы под действием нейротоксинов и лишают человека возможности полноценно функционировать. Многие случаи нервно-мышечных заболеваний протекают в крайне легкой форме, а некоторые – в более тяжелой. Это зависит от того, какие вирусные мутации присутствуют в организме человека, в каком количестве в нем представлены предатели мозга, насколько сильна его иммунная система, истощен организм, какие типы предателей присутствуют и насколько сильно голодны мутировавшие вирусы. Обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР. Обратитесь к главе 34 «Обсессивно-компульсивное расстройство». Онемение и покалывание. Эти симптомы могут возникать из-за прямого воспаления, то есть отека нервов по всему телу или воспаления мозга или ствола мозга, которое влияет на другие нервы. Одной из возможных причин появления этих проявлений является вирус, например, ВЭБ, вирусы опоясывающего лишая, простого герпеса первого или второго типа, ВГЧ-6, ВГЧ-7 или множество других еще не открытых разновидностей и мутаций герпес-вирусов человека, выделяющие нейротоксины. Большинство людей, у которых имеются онемение или покалывание, имеют дело с нейротоксинами ВЭБ. Он производит их, поглощая ртуть, алюминий и другие вредные тяжелые металлы и токсичные вещества, которые он находит в печени или селезенке. Когда вирус выделяет нейротоксины в виде отходов, они насыщают кровоток и могут попасть в мышцы по всему телу. За исключением случаев воспалительной миопатии, подробнее слушайте в подразделе «Воспалительная миопатия», нейротоксины, как правило, поражают не столько мышцы, сколько нервы внутри них. Эти нервы становятся чувствительными и аллергичными к нейротоксинам, и именно это приводит к их отеку, а затем и возникновению симптомов, которые могут быть диагностированы как невропатия. Когда человек испытывает онемение, врач может легко подумать, что нервы погибли, хотя в большинстве случаев они только воспалены. Прежде чем у человека развивается онемение, происходит покалывание. Оно может быть настолько слабым, что человек его даже не замечает, или оно может проявляться вполне явно. Ощущение, зарегистрированное или нет, возникает из-за того, что нерв под воздействием вирусных нейротоксинов начинает расширяться и воспаляться внутри мышц, под дермой или вокруг и в органах. Покалывание может случиться где угодно. Возникнуть на задней поверхности шеи, руках, кистях, ногах, ступнях, пальцах, везде на теле, даже на носу. Хотя оно может повторяться на одном участке тела, но не обязательно случается только в одном и том же месте. Это может быть блуждающее покалывание. Так происходит, потому что отек нервов может усиливаться и ослабевать. Нервы могут выходить из воспалительного процесса в зависимости от того, куда попали нейротоксины. Если покалывание возникает в том месте, которое ощущается как внутренняя часть головы, значит нейротоксины могли попасть на нервы между мозгом и черепом или на черепно-мозговые нервы. Если сам вирус находится в мозге, его стволе или рядом с ним, он может вызвать более выраженное покалывание, которое невозможно не заметить, поскольку нейротоксинам не нужно совершать длительное далекое путешествие, и они остаются неразбавленными. Не всегда за покалыванием следует онемение, но во многих случаях происходит именно так. Легкое или сильное онемение чередуется с покалыванием или сменяется им. Если нейротоксин сильнодействующий, отек нерва будет больше, что может привести к защемлению или давлению на нерв до такой степени, что часть тела онемеет. Если у человека возникают проблемы с питьем, жеванием или речью, но причиной этого не является инсульт, это может быть следствием того, что нейротоксины насыщают нервы, контролирующие рот и речь, вызывая онемение, которое он может почувствовать, а может и нет, поскольку некоторые нервы больше связаны с движением, чем с ощущениями. Если же нейротоксины насыщают область ног, это тот тип онемения, который обычно легко почувствовать, потому что вы стоите именно на ногах. Некоторые мутировавшие штаммы вирусов, таких как ВЭБ или вирус опоясывающего лишая, могут сами цепляться к нервам, вызывая покалывание и онемение напрямую, а не только посредством нейротоксинов. Эти симптомы являются почти универсальными для большинства пациентов с болезнью Лайма. Как мы уже рассказывали в подразделе «Болезнь Лайма», это связано с тем, что страдающие этим заболеванием имеют дело с вирусными инфекциями, а не с бактериальным кофактором, ошибочно принимаемым медициной за причину болезни Лайма. Неврологические симптомы пациентов с этой болезнью являются вирусными, поэтому у них так часто встречаются покалывание и онемение. Опухоли и кисты головного мозга. Опухоли и кисты не обусловлены генетикой, как это предполагается. Опухоли мозга любого вида, как доброкачественные, так и раковые, имеют одну и ту же причину – вирусы и токсины. Какой тип будет развиваться, зависит от того, какой именно вирус присутствует в организме, а также от того, какие токсины, яды и проблемные продукты питания в нем накопились, особенно в печени и в самом мозге, в качестве топлива для этого вируса и для ускорения его развития. За появлением кисты опухолей мозга стоят некоторые штаммы из семейства герпесвирусов, такие как ВГЧ-6, ВГЧ-7, еще не обнаруженные ВГЧ-10, ВГЧ-16, а также ВЭБ имеют специфические и мутировавшие штаммы, которые могут создавать новообразования в головном мозге. Следует уточнить, что наличие одного из этих вирусов еще не означает, что вы автоматически заболеете раком или у вас возникнут опухоли. Для развития подобных новообразований необходимы специфически агрессивные вирусные мутации плюс соответствующее сочетание токсинов. Это значит, что если вы заинтересованы в профилактике, вам нужно предпринять ряд серьезных шагов. Первое. Избегать всех возможных предателей мозга, перечисленных в части 3. И второе. Защитить свой мозг с помощью протоколов, приведенных в части 6. Как вернуть свой мозг. Арторексия. Обратитесь к главе 33 «Расстройство пищевого поведения». Паралич Белла. Эта загадочная форма лицевого паралича, если она не является результатом явной травмы головы, развивается из-за вирусной инфекции, в результате которой выделяются большие волны нейротоксинов, насыщающих и воспаляющих лицевые, тройничные или даже другие черепно-мозговые нервы. Этим вирусом является вирус опоясывающего лишая. У человека может быть одновременно и разновидность вируса, вызывающая паралич Белла, и другая из более чем 30 еще не открытых разновидностей этого вируса. Нередко присутствует более одной разновидности вируса опоясывающего лишая. В крайних случаях он может находиться так близко к нервам, что внедряется в них или располагается на них. В большинстве случаев одних нейротоксинов вируса достаточно, чтобы вызвать лицевую боль, слабость, онемение, опущение или даже невралгию тройничного нерва. Более подробную информацию о вирусе опоясывающего лишая можно найти в обновленном и дополненном издании книги «Взгляд внутрь болезни». Переедание. Обратитесь к главе 33 «Расстройство пищевого поведения». Перепады настроения. Мы часто слышим, что в таких перепадах виноват гормональный дисбаланс, будь то половое созревание, менструальный цикл или менопауза, гормональные сдвиги, легкая мишень. Правда же заключается в том, что перепады настроения связаны не только с гормональными колебаниями. Если изменившееся душевное состояние человека не является результатом каких-то эмоционально сложных или травмирующих событий его жизни, одной из распространенных причин раздражительности или грусти является токсичная кровь. И если в жизни происходит что-то сложное, а кровь человека при этом токсична, он будет более чувствителен и восприимчив к триггерам, возникающим в результате ссоры конфликтов или даже к требованиям повседневной рутины. Я называю это синдромом грязной крови. Когда она токсична, она грязная. Это результат того, что печень перегружена вредными металлами, адреналином, вирусами, другими патогенными микроорганизмами и предателями мозга, о которых вы узнали в части 3 «Предатели мозга». Когда печень, фильтр организма, становится вялой и застойной, кровь может становиться все более и более токсичной. Куда деваются эти токсины? Они циркулируют в кровотоке и часто попадают в мозг. В организме каждого из нас токсины присутствуют в разных количествах, поэтому их воздействие на разных людей различно. Они насыщают ткани мозга и нейроны, снижают уровень химических веществ, нейротрансмиттеров и могут изменять настроение человека. Тяжелые металлы, такие как ртуть и алюминий, могут находиться в мозге и вызывать изменения настроения сами по себе, даже при отсутствии токсичности печени и наполненности кровотока вредными отходами и ядами. Вирусы в печени могут питаться тяжелыми металлами и выделять различные нейротоксины. Некоторые из них более мощные, чем другие. Они способны проникать в мозг и вызывать короткое замыкание электрических импульсов на очень слабом уровне, что приводит к чувству разочарования, волнению и раздражению. Каждый человек по-своему справляется с токсической нагрузкой. Одного нелегко повергнуть в мрачное состояние, даже если его печень, кровь и мозг перегружены токсичными отходами и ядами. Другой с аналогичной токсической нагрузкой может впасть в очень мрачное состояние и испытывать серьезные трудности. При высокой загрязненности организма изменения настроения могут колебаться, и это может привести к диагнозам биполярное расстройство, депрессия, сезонное аффективное расстройство, САР, синдром Туретта или ОКР. Почему у двух людей с одинаковой токсической нагрузкой настроение может выражаться по-разному? Свою роль может сыграть детство. Если человек в начале жизненного пути рос в очень стабильной семье, что давало ему уверенность и эмоциональную поддержку, это может укрепить его в жизненном путешествии. Другому, возможно, в детстве не хватало такой эмоциональной поддержки. У одного человека в молодости могли быть все необходимые ресурсы, а другой, возможно, испытывал трудности из-за их недостатка или отсутствия стабильности. Это, как правило, меняет людей. Есть еще и душа, которая уникальна у каждого из нас. Она может быть хрупкой из-за того, что ее изрядно потрепало на жизненном пути. Многие из нас получают душевные раны, и они могут сделать нас более чувствительными, повлиять на то, как мы переносим, переживаем или справляемся с обстоятельствами, связанными с другими людьми. Это может отражаться на настроении. Люди могут иметь дело со всем ранее перечисленным. У них могут быть вредные тяжелые металлы в мозге, высокотоксичная печень, наполненная патогенными микроорганизмами и ядами, из-за чего она стала застойной и вялой, так что в ней образуется грязная кровь, и потрепанная душа от жизненного путешествия, которое было очень трудным, и все это одновременно. Или же они могут иметь дело с одним фактором или с какой-то их комбинацией. У каждого своя вариация. Проблему настроения следует рассматривать гораздо шире, нежели просто сваливать все на гормоны. Пищевые расстройства. Обратитесь к главе 33 «Расстройство пищевого поведения». Повреждение миелиновой оболочки нервов и хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, ХВДП. Многие люди с этим заболеванием, пытаясь выяснить, в чем дело, получают несколько диагнозов. Считается достоверно известным, что имеет место хроническое воспаление и повреждение миелиновых оболочек нервов, и часто это ошибочно относят к аутоиммунным заболеваниям. Это не совсем верно. На самом деле хроническая вирусная инфекция вызывает хроническое воспаление. В частности, агрессивные штаммы вирусов семейства герпес-вирусов прикрепляются к нервам, что и вызывает повреждение миелиновой оболочки. Люди с таким повреждением часто подвергаются воздействию высоких уровней некоторых из самых мощных промышленных химических пестицидов и гербицидов, бытовых чистящих и моющих средств, освежителей воздуха, ароматических свечей, растворителей и наноспреев. Это мощное топливо для вирусов, которые вызывают повреждения миелиновой оболочки нервов. Питаясь, вирусы вырабатывают большое количество нейротоксинов, вызывающих сильное воспаление. Центральная нервная система становится к ним аллергичной, создавая хроническое воспаление в крупных нервах, расположенных глубоко в теле, а также в периферических нервах. Симптоматика повреждения миелиновой оболочки нервов или ХВДП зависит от того, активно ли сами вирусы прикрепляются к нервам, создавая это повреждение, или же проблема в большей степени связана с воспалением, вызванным вирусными нейротоксинами. У некоторых людей общая вирусная нагрузка может быть ниже, что обеспечивает более низкий уровень нейротоксинов, однако имеющиеся у них штаммы вирусов могут быть более агрессивными, цепляться к оболочкам нервов, раздражать их и вызывать медленное разрушение миелина. Повторяющаяся травма деформации. ПТД, включая синдром запястного канала, триггерный палец, теннисный локоть, тендинит, бурсит. В очевидном варианте ПДТ человек многократно задействует часть своего тела, обычно с помощью одного и того же набора движений, до такой степени, что мышцы перегружаются, не имея необходимого времени для заживления и восстановления. Это может привести к слабости или временным травмам. В некоторых случаях при интенсивном и продолжительном использовании мышцы могут получить практически постоянную травму. Такие виды ПДТ распространены, когда работа связана с физическим трудом без перерывов. Тренеры также осторожны со спортсменами. Они учатся тонко чувствовать, как сильно и долго можно нагружать своих подопечных во время тренировки и что нужно следовать основным, фундаментальным правилам природы и давать достаточно времени на восстановление между тренировками. Что происходит, когда у человека появляются признаки ПТД, но при этом он не занимается повторяющейся деятельностью? Когда кто-либо заболевает синдромом запястного канала, не занимаясь письмом, живописью, рисованием, творчеством или не работая постоянно на компьютере или каком-либо другом устройстве. Когда возникает синдром теннисного локтя, если человек вовсе не играет в теннис. Когда кто-то заболевает тендинитом, но при этом не занимается спортом. Когда ни с того ни с сего возникает бурсит. Когда у человека проявляется синдром триггерного пальца, но при этом он не печатает целый день на компьютере. Начнем с того, что когда печень отравлена нейротоксинами, выделяемыми в ВЭБ, который питается токсичными тяжелыми металлами, фунгицидами, антибиотиками и другими фармацевтическими препаратами, и вынуждена пропускать их в кровь, они повреждают нервы, сухожилия, связки, соединительную и мышечную ткань. Когда человек не соблюдает правильную диету, помогающую избавиться от этих нейротоксинов, они могут попадать на ткани и нервы, цепляться за них, делая их очень чувствительными и остро реагирующими. Одним из способов реакции нервов является легкое воспаление. Его уровень зависит от того, какими токсинами питались те или иные вирусы в печени. Например, печень может быть переполнена лекарствами, антибиотиками, препаратами от простуды или от СДВГ, антидепрессантами, лекарствами против тревожности, снотворными и противозачаточными средствами, повышающими токсичность печени. Далее нейротоксины могут попасть в мозг, где они оседают на нейронах и соединительной ткани. Нейротоксины также могут застревать в других частях тела, на нервах, которые идут непосредственно к мозгу или проходят в непосредственной близости от него, нервах, соединяющихся с мозжечком, стволом мозга и позвоночником. Когда эти ближайшие к мозгу нервы становятся даже слегка раздраженными или воспаленными из-за такого воздействия, они посылают болевые сигналы другим нервам по всему телу, например, в руки, кисти или ноги. Поэтому многим людям с хроническими заболеваниями трудно заниматься спортом. Дело не только в том, что они страдают от усталости. Дело в том, что нейротоксины насыщают нервы, часто связанные с мозгом или даже сам мозг, делая нервы во всем теле сверхчувствительными, поскольку они спазмируются и напрягаются, получая сигнал от мозга. Это может привести к таким заболеваниям, как травмы спины и стопы, невромы Мортона и плантарный фасцит, синдром запястного канала и тендинит, к травмам плеча, которые не связаны с суставами, а являются результатом воспаления локтевого нерва, вызывающего боль в мизинце или указательном пальце. Многие люди с этими загадочными ПТД также в то или иное время сталкиваются с фибромиалгией. Это объясняется тем, что Веб ответственен за оба заболевания. То, что делает вирус в каждый конкретный момент времени, влияет на то, испытывает ли человек больше симптомов ПТД, общих симптомов фибромиалгии или все сразу. Во многих случаях Веб может направиться к травмированному участку, в результате чего он будет дольше заживать. Для всех, кто имеет дело с ПТД, крайне важен сон. Он помогает быстрее восстановить нервы, чтобы иммунная система могла поглотить и побороть воспаляющие нервы, нейротоксины. Благодаря ему вы не будете испытывать затруднений. Изучая ПТД, также необходимо поговорить об электромагнитных частотах, ЭМЧ. Люди с тендинитом, синдромом запястного канала, другими ПТД или даже усталостью мозга часто оказываются чувствительными к компьютерным устройствам. Например, у человека, слишком долго контактирующего с телефоном или планшетом, может возникнуть покалывание или онемение в пальцах вплоть до локтя. Это происходит потому, что люди с ПТД и так чувствительны, а электронные устройства излучают различные частоты, даже небольшое количество радиации. Как бы ни были развиты наши технологии, они являются устаревшими по сравнению с теми, которые мы будем иметь через 30 лет, и которые, скорее всего, не будут излучать все то, что воздействует на нас сейчас. Сегодня мы все еще живем под воздействием вибраций и энергии, которые не можем увидеть или технически почувствовать, но которые исходят от наших устройств, беспроводных интернет-маршрутизаторов и вышек сотовой связи. Все это может повлиять на человека с чувствительными нервами. Это одна из причин, почему наши глаза так легко устают, если мы смотрим на экран, и почему некоторые люди чувствуют себя истощенными после использования тех или иных устройств. Современные компьютеризированные устройства могут забирать часть нашей стабилизирующей энергии. Чем более вы чувствительны к нейротоксинам или другим низкоуровневым вирусным загрязнениям, вызывающим воспаление нервов, тем в большей степени эти частоты могут спровоцировать у вас ПТД, даже если вы об этом не знаете. Подробнее об этом слушайте в главе 27 «Радиация и ЭМП». Поражение мозга, белые пятна, темные пятна, рубцовая ткань и кальцинаты. Мы даже не подозреваем, что многие из нас живут с далеко не идеальным мозгом. Я говорю это не для того, чтобы напугать вас, а чтобы вам стало легче, если вы уже знаете о проблемах, которые выявились при сканировании, и чтобы все, кто считает, что с ними такого случиться не может, знали, что это вполне может уже происходить, а значит, мозг нуждается в особой заботе. Наши лучшие технологии, такие как КТ и МРТ, могут обнаружить недостатки в мозге, только если они достаточно велики, чтобы быть заметными. Даже если при визуализации появляются белые, темные, серые пятна и тени, врач может не знать, что именно они означают. Часто бывает так. Человек приходит к врачу, возможно, после сотрясения мозга, с жалобами на другие симптомы или без них, и ему требуется обычное МРТ, в результате которой обнаруживается аномальное пятно в мозге. Именно так зачастую впервые обнаруживаются эти проблемы. Врач говорит: «Кажется, у вас есть небольшое темное пятно в мозговой ткани. Давайте проведем дополнительные тесты, сканирование и сделаем анализ крови. Мы должны понаблюдать за этим». И при этом не предлагает никаких немедленных решений. Многие специалисты начинают беспокоиться, отчасти потому, что они не знают, в чем причина этого проявления. Если бы мы жили в идеальном мире, у них были бы ответы, и они могли сразу же сказать вам, что это вредные тяжелые металлы, токсичные химикаты, аспартам, глутамат натрия, соль, фармацевтические препараты, рекреационные наркотики и или патогены внутри мозга создают дефекты в виде кальцинатов, кристаллизаций, рубцовой ткани, пятен или очагов поражения. Опять же, недостатки не всегда достаточно заметны, чтобы проявиться на снимках. Врач в идеальном мире мог бы сказать, что даже если на снимках мозга все чисто, вы все равно можете иметь дело с какой-то патологией. А в действительно идеальном мире эта визуализация была бы достаточно совершенной, чтобы выявить проблемы даже на ранних стадиях. У некоторых людей в мозге наблюдается как бы более светлое пятно, у других – более темный участок, еще у кого-то серые участки. И таких пятен может быть несколько, и каждый из них имеет свое значение. Темные пятна на мозге могут быть мертвыми или поврежденными тканями, которые стали такими из-за воздействия токсичных химических веществ, фармацевтических препаратов или рекреационных наркотиков. Окисленные металлы, взаимодействующие друг с другом, являются распространенной альтернативной причиной появления темных пятен. Токсичные тяжелые металлы – одна из основных причин возникновения патологии мозга, причем различные взаимодействия металлов приводят к разным нарушениям. Например, когда в реакцию вступают ртуть и медь, их окислительные подтеки приобретают мутный цвет, в результате чего на мозге появляются серые или темные пятна. В качестве других примеров взаимодействия токсичных металлов можно привести реакции ртути с алюминием, ртути с никелем или алюминия с медью. Все они создают различные пятна на мозге, которые могут проявляться в виде любой тени или затемнения. Многие люди живут с подобной проблемой, либо совершенно не подозревая о ней, либо обнаружив пятна на томограмме мозга, но никто не может определить их причину. Это заболевание может начинаться с малого и очень медленно проявляться в начале жизни, постепенно развиваясь и оставаясь незамеченным до тех пор, пока человек не достигнет возраста за 50 и случайно не пройдет МРТ. Очаги поражения также могут проявляться как темные пятна, и они могут иметь форму, отличную от других теней и затемнений. Очаги поражения – это поврежденная ткань. Во многих случаях они находятся на миелиновой оболочке нервов и возникают в результате хронической вирусной инфекции, в первую очередь инфекции одной из многочисленных мутаций вируса Эпштейна-Барр, вируса опоясывающего лишая или вируса герпеса человека шестого типа. Вирус может либо создать очаг поражения при контакте, либо он на расстоянии 2,5 см от места локализации самого вируса, если он вырабатывает большое количество нейротоксинов, которые попадают в соседнюю область мозга. У вас может быть поражение мозга в результате перенесенной вирусной инфекции. Оно могло сохраняться в течение многих лет после этого, могло остаться даже навсегда, хотя вирус уже давно покинул мозг. Вирусы могут создавать травмированные очаги разных размеров и форм, когда питаются токсичными тяжелыми металлами, такими как ртуть или даже алюминий, или промышленная токсичная медь. Белые пятна на снимках мозга могут быть скоплениями алюминия, отложениями кальция, кристаллизованной соли или глутамата натрия. Алюминий имеет тенденцию окисляться иначе, нежели ртуть, никель, медь или свинец. Он также имеет более яркую металлическую окраску, которая легко отражает сигналы магнитно-резонансной томографии. Скорость окисления алюминия и его цвет обуславливают появление белых пятен. При умеренном содержании алюминия в мозге такие пятна на МРТ не появляются, но это не значит, что их нет. Они могут быть настолько малозаметны, что у врачей еще нет технологии для их обнаружения или диагностирования. Другой причиной появления кальцинатов, которые проявляются как белые пятна, является взаимодействие в организме алюминия с кальцием. Разрушительные пищевые формы кальция из молока, сыра и масла могут быть агрессивными для мозга, поскольку вступают в реакцию с алюминием, вызывая образование токсичных отложений кальция, то есть кальцинатов. Существуют даже ядовитые промышленные формы кальция, которые сами по себе являются токсичными тяжелыми металлами, с которыми мы сталкиваемся в окружающей среде в результате работы промышленных предприятий. Различные формы кальция, которые попадают в мозг, вступают в реакцию друг с другом, вызывая там затвердевание и разрастание кальциевых отложений. Рубцовая ткань в мозге, которая может проявляться в виде сильного затенения или серых пятен, а может и не проявляться вовсе, может возникать по разным причинам. Для ее образования не обязательно переносить инсульт или микроинсульт. К этому может привести даже эмоциональная травма. Тяжелые испытания, предательство, разрушенное доверие или утрата бывают настолько интенсивными и разрушительными для соединительной ткани мозга, что рубцовая ткань может образоваться от сильного нагрева, который этот опыт вызывает в эмоциональных центрах мозга, особенно если человек не был готов к определенным новостям. Адреналин от эмоциональных переживаний также насыщает мозг, что также способствует образованию рубцовой ткани в этих эмоциональных центрах. Если подобные травмы повторяются снова и снова, как, например, при абьюзивных отношениях, в тканях мозга образуется мозоль. Примечание. Абьюзивные отношения, от английского abusive relationships, уничижительные отношения. Отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. В таком типе отношений жертва и агрессор не меняются местами. Жертва по ряду причин не может выйти из этих отношений. Хотя электрические импульсы все еще могут проходить через них, для этого требуется больше энергии и многократное повторение. Из этих микромозолей могут образоваться крошечные очаги рубцовой ткани. Поскольку клетки внутри мозолей пытаются выжить, они группируются и начинают перерастать в нечто отличное, рубцовую ткань, от того, чем были раньше. Рубцовая ткань также может образоваться в результате вирусной инфекции. Вирусы могут создавать микроспайки в мозге. Таинственные пятна в мозге отличаются друг от друга, потому что мы все подвергаемся разнообразному воздействию и переживаем различные ситуации. В нашу жизнь попадают вредные металлы, токсичные химикаты, фармацевтические препараты и патогенные микроорганизмы. Подвергаемся ли мы воздействию ежедневно, ежегодно или единовременно, имеет большое значение. Стрессовые ситуации уникальны для каждого человека. Двое, столкнувшиеся с одной и той же ситуацией, будут реагировать по-разному из-за уникального набора воздействий, с которыми они столкнулись. Потеря памяти и забывчивость. Существуют разные уровни потери памяти и забывчивости. Совершенно нормально забывать какие-то вещи, и то, что некоторые старые воспоминания тускнеют по мере замещения новыми впечатлениями. Возможно, вы помнили что-то, что было важно для вас в течение долгого времени, а затем, по прошествии лет, более важные переживания и воспоминания возобладали, так что некогда ценные детали стали менее отчетливыми. Если у вас напряженный день или неделя, когда на вас возложено много забот, может быть легко забыть о чем-то из ежедневных дел. Многие люди, у которых нет заболеваний головного мозга, болезни Альцгеймера или деменции, полагаются на список дел, чтобы запомнить все, что им нужно сделать. С таким количеством планов может быть легко переключиться на что-то другое, отвлечься от определенной задачи или вовсе забыть о ней. Потеря памяти и забывчивость могут проявляться регулярно и быть разрушительными. Например, человек может регулярно забывать записывать то, о чем необходимо помнить, или забывать важные дни рождения членов семьи, которые он привык помнить, и это может начать мешать жизни до такой степени, что становится проблемой. Когда возникает настоящая потеря памяти и хроническая забывчивость, в мозге происходит нечто большее. Если основным фактором не является травма, причиной потери памяти служат токсичные тяжелые металлы. Определенную роль может сыграть вирусная инфекция. Если вирусы потребляют вредные металлы, такие как ртуть, выделяя нейротоксины, которые влияют на химические вещества нейротрансмиттеров, это может вызвать некоторую забывчивость и легкую потерю памяти. Ничто не сравнится с прямым воздействием токсичных тяжелых металлов на мозг. Часто проблема заключается в негативном взаимодействии тяжелых металлов друг с другом. Ртуть и алюминий, вступая в реакцию друг с другом, посылают коррозирующие выбросы в соседние ткани мозга, ослабляя или даже разрушая нейроны и заполняя участки мозга, где могли храниться воспоминания. Часто медицинские сообщества оказываются в тупике, когда человек теряет воспоминания и все же может помнить новые события в настоящем. Они не понимают истинной причины, а именно, что токсичные металлы разъедают участки мозга, где хранятся долговременные воспоминания. Может произойти и обратное. Окислительный выброс вредных металлов насыщает области, где должны храниться воспоминания о текущем времени. Где мои ключи? В каком районе я живу? В какой магазин я только что заходил? Когда кратковременная память подвергается подобному воздействию, но старые воспоминания остаются легкодоступными, это указывает на другую локализацию токсичных тяжелых металлов. Во всем этом есть свои тонкости, и для развития симптомов потери памяти или забывчивости могут потребоваться десятилетия. Если окислительный выброс движется в определенную сторону, это может повлиять на область мозга, которая хранит память о произошедшем несколько минут назад, а это значит, что человек может вспомнить, что произошло год назад, но не то, что случилось в последние 5 минут. Токсичные металлы никогда не находятся в одном и том же количестве, одной и той же комбинации, в одной и той же области тела у разных людей, и это значит, что вызываемые ими симптомы у всех проявляются по-разному. Если у человека есть дополнительные проявления, связанные с другими проблемами здоровья, такими как вирусная инфекция, вызывающая более сильное нейротоксическое воздействие на нейроны и химические вещества нейротрансмиттеров, то воздействие этих других провоцирующих факторов будет способствовать уникальной симптоматике этого человека, делая состояние его самочувствия еще более запутанным для медицинских сообществ.